Глава вторая. Видели ли вы когда-нибудь некоторые из удачнейших творений Рельха? Замечали в них за каким-нибудь холмом нашего севера, ничего особенного собой не представляющим, неизмеримую глубину бледных северных небес, в которой вы сразу чувствуете седую вечность, космическое спокойствие и такую даль, будто она раскинулась за гранью недосягаемых миров? Одного взгляда на такую картину уже достаточно, чтобы вас потянуло и понесло ввысь. Такова была и местность, куда я привез Багрова. Долина, стиснутая с обеих сторон мощными скатами, быстро расширяясь по мере продвижения вперед, переходила в широкий луг и оканчивалась с третьей стороны тупиком, упиравшимся в полушарие мягко закругленного холма. В противоположность окружающим вершинам на этом холме не было леса, а весь он, как ковром, был услан светло-зеленой травой и испещрен огненными одуванчиками, ромашками и еще массой белых цветов. Лишь один этот холм блистал в солнечных лучах среди хмурой и сумрачной зелени окружающих высот. Был ли то закон контраста или что-то другое, недоступное человеческому разуму? Но как нигде невыразимая даль и глубь небес чувствовалась над ним. И вся она, эта возвышенность, казалось, прямо подставляла могучую выпуклость своей груди ясному небу, чтобы постоянно глядеть в очи предвечного и прислушиваться к шелесту его одежд в облачных грядах. И еще тут, на середине расстояния от подошвы холма до вершины, было нечто, останавливающее внимание. Обнесенный стеною из серого гранита четырехугольник с двумя траурными елями у входа и могильными холмиками посредине, место вечного успокоения. Оно разливало по этому цветами усеянному холму очарование светлой грусти, ненарушимой тишины, сна, смерти и покоя, рожденного вечностью. «Какая красота!» — прошептал Багров, соскакивая с седла. «Во всем мире не найдешь другого места, где бы земля так говорила с небом». Он быстро установил мольберт и приступил к работе с лихорадочной поспешностью. Через несколько минут он уже перестал мне отвечать. Признак, что он видит только пятна, цвета, тени, а я уже не существую для него. Привязав лошадей, я сел в тени каменной ограды и задумался, кто бы мог тут покоиться. Кладбище это не общественное. Наверное, какой-нибудь знатный мандарин императорских времен выбрал это место для себя и своего поколения. И спят они там, укутанные в тяжелые шелка, сын рядом с отцом, муж с женой. Мысли все ленивее копошились в моем мозгу, и сон смежил мои глаза. Это было довольно странно. Днем я обыкновенно никогда не спал. А тут, казалось, какая-то посторонняя чужая сила наполнила мой мозг туманом и погрузила в глубокий сон. Когда я открыл глаза, я удивился, что солнце уже заходит. После краткого размышления решил, что прошло уже не менее 3 часов. А где же Багров? Где он? Я обогнул угол ограды и направился к нему. Мои первые шаги были тяжелы и неуклюжи, остатки сна еще сковывали члены. А потом я побежал. Багров в неестественной позе лежал навзничь у подножья мольберта. Он был без сознания. А с полотна глядела законченная картина, где, как живая между двух елей, стояла девушка в древнем одеянии принцесс Цинской династии. обаятельную прелесть и какое-то нездешнее выражение лица этой девушки я разглядел лишь впоследствии, а в тот момент бросился приводить в сознание своего друга. Это мне удалось с большим трудом, но каково же было мое изумление, когда Багров, как только открыл глаза, задал вопрос. «Где девушка?» «Какая еще девушка? Я спал и ничего не знаю о девушках». «Во всяком случае, на добрый десяток верст кругом их в помине нет. А если бы даже отыскалась какая-нибудь, то, конечно, не принцесса, а из тех дочерей крестьян, которые сидят на кане, сосут длинную трубку и мастерски сплевывают, не наклоняя головы». «Как?» — воскликнул Багров, поднимаясь. «Она же вскоре после твоего ухода появилась между елями и стояла неподвижно долгое время, пока я ее писал. А потом она подошла ко мне и...» «А потом ничего не было», — перебил я его. «Ты получил солнечный удар, вот и все. Едем домой». На обратном пути он жаловался на страшную разбитость во всем теле и головную боль. Под тем же предлогом он, невероятно осунувшийся за ночь, на другой день распростился со мной и уехал обратно в город. Наше прощание было очень сердечным, но меня поражало, что он избегает говорить о вчерашнем происшествии и уклоняется от объяснений по поводу написанной им девушки. Я так и счел ее плодом фантазии художника.